не утвердит приговор суда. Однажды осенью, лет 30 спустя, после той достопамятной игры в кости на площади перед судебной палатой в Брубью, Марит Эриксдоттер сидела на крыльце небольшой свайной клети в усадьбе Стургорден, где она жила, и вязала детские рукавички. Ей хотелось связать их красивым узором в полоску и в клетку, чтобы они доставили радость ребенку, которому она собиралась их подарить. Но она не могла припомнить какой-нибудь узор. После того, как она долгое время просидела на крыльце, рисуя спицей на ступеньке узоры, она пошла в клеть и открыла сундук с платьем, чтобы найти какой-нибудь образчик, по которому могла бы связать рукавички. На самом дне сундука она наткнулась на искусно связанную шапочку с кисточкой, узорную, со множеством всякого рода квадратиков, полосок. После некоторого колебания она взяла шапочку с собой на крыльцо. Вертя шапочку во все стороны, чтобы разобраться в узорном вязании, она заметила, что шапочка кое-где трачена молью. Господи Боже! Ну, не мудрено, что шапочка испорчена, подумала она. Прошло, верно, самое малое 30 лет с той поры, как ее носили. Ладно, что я хоть удосужилась вытащить ее из сундука и вижу теперь, что с ней усталось. Шапочка была украшена большой и пышной разноцветной кисточкой. И в ней-то моли, видимо, и было раздолье. Стоило Марит встряхнуть шапочку, как нитки полетели во все стороны. А кисточка так-то даже оторвалась и упала к ней на колени. Она подняла кисточку и стала разглядывать, сильно ли она попорчена и нельзя ли ее снова прикрепить. Однако при этом она вдруг заметила, что среди нитей что-то сверкнуло. Нетерпеливо раздвинув их, она обнаружила большой золотой перстень с печаткой и с алым камнем, накрепко вшитый в кисточку грубыми холщовыми нитками. Кисточка с шапочкой выпали у нее из рук. Никогда прежде не доводилось ей видеть этот перстень, но ей вовсе не было нужды разглядывать королевские инициалы на камне или читать надпись на перстне, чтобы узнать, что это за перстень и кто был его владелец. Опершись о перила крыльца, она закрыла глаза и так и сидела, тихая, бледная, словно была при смерти. Ей казалось, что сердце у нее вот-вот разорвется от муки. Из-за этого перстня отцу ее, Эрику Иверсону, дяде ее, Ивару Иверсону, и жениху ее, Паулю Элиасону, пришлось расстаться с жизнью. А теперь ей суждено найти тот перстень, накрепко вшитый в кисточку паулевой шапочки. Как же он туда попал? Когда же он туда попал? Знал ли Пауль о том, что перстень зашит в кисточку? Нет, нет, она тотчас же заверила самое себя, что он никак не мог знать об этом. Она вспомнила, как он размахивал этой шапочкой, подбрасывал ее ввысь, думая, что и его, и стариков Иверсонов оправдают. Картина эта стояло перед ее глазами –